31. Я лгал вам. Я сказал в начале этого повествования, что меня не было рядом с Энеей в последнем акте трагедии. И еще раз повторил, что меня с ней не было. Не помню, когда, но повторил. Я думал тогда, что подвожу итог всему. Я лгал умолчанием, как сказал бы священник христианской церкви. Я лгал, потому что не хотел говорить об этом, описывать, вновь переживать, не хотел верить. Но теперь я знаю, я должен это сделать. Я переживал это час за часом, все время своего заточения здесь, в ящике Шрёдингера. И я-то верил. Поверил с той минуты, как разделил все, что случилось с моей единственной, моей любимой Энеей. Я знал, еще до отправки с Пасома, знал, какая участь уготована моей милой девочке. Приняв и поверив, я должен, как того требует истина в изложении фактов и в память нашей любви, должен все описать. Это пришло, когда я, одурманенный наркотиками, болтался в противоперегрузочном баке робота-корабля через час после 10-минутного суда Инквизиции. И я знал, то, что я слышу, чувствую, вижу, все это действительно происходит именно сейчас, что только моя близость с Энеей и способность понять язык живых дали мне такую силу сопереживания. Когда все закончилось, я орал, рвал шланги жизнеобеспечения, молотил кулаками в стены бака, бился головой, пока вода не побурела от крови. Я пытался сорвать астматическую маску, облепившую лицо, как паразит, высасывающий мое дыхание, но так и не смог. 3 часа я вопил и метался, измочали в себя до потери сознания. 1000 раз переживал и разделял с ней эти минуты. И 1000 раз кричал от боли, пока робот не впрыснул снотворное, погрузив меня в криогенную фугу. Звездолет достиг точки перехода для скачка к системе Армагаста. Очнулся я уже в кошачьем ящике Шрёдингера. Робот-корабль загрузил меня в энергетическую оболочку и запустил ее на орбиту. Некоторое время я пребывал в растерянности. Может, все то, что я разделил с Энеей, привиделось мне в страшном сне? Но нет, подлинность этих мгновений обрушилась на меня, вновь заставив кричать от боли. Видимо, я пребывал в полном безумии не один месяц. Вот что довело меня до помешательства. Энею тоже утащили из собора Петра и тоже всю в крови и без сознания, но ее не накачали наркотиками. Она пришла в себя, и это сопереживание ее пробуждению было явственнее, чем все, что я когда-либо мог вызвать в своей памяти. Каменные стены громадного круглого зала уходили ввысь на десятки метров. Тусклый свет лился сквозь окно на потолке. Энея решила, что свет — обман зрения, и зал находится, скорее всего, где-то глубоко под землей. Пока я был без сознания, медики привели меня в приличный вид для 10-минутного суда, но об Энее никто не позаботился. Разбитое лицо болело, левый глаз едва открывался, правый плохо видел из-за контузии, губы распухли. С нее сорвали одежду, выставив на обозрение синяки, ссадины и порезы. Ее привязали к ржавому железному каркасу, подвешенному на цепях, спускавшихся с потолка. Ее руки и ноги безжалостно пристегнули и прикрутили к раме. Ее ступни оказались в нескольких дюймах от решетчатого пола. Головой она могла двигать свободно. В круглом зале почти пусто. Только большое мусорное ведро с пластиковым пакетом справа от ржавого кресла, а слева ржавый поднос с инструментами. Древние зубные долоты и клещи, скальпели, хирургические ножовки, какие-то длиннющие щипцы, мотки колючей проволоки, длинные ножницы, короткие зубчатые ножницы, бутылки с темной жидкостью, тюбики, иглы, суровые нитки и молоток. Но еще страшнее то, что под ней. Решетка, а под решеткой ряды крохотных голубых язычков пламени. В воздухе пахло газом. Энея дернулась, попробовав ослабить веревки. Бесполезно. Только боль пульсирующими ударами отозвалась в стянутых лодыжках и запястьях. Она бессильно откинула голову на железную раму и стала ждать, что будет дальше. Волосы сбились в колтун, на затылке была громадная шишка, а чуть пониже еще одна. Перед глазами все поплыло, и Энея с трудом справилась с приступом тошноты. Но вот открылась потайная дверца, и вошла Радаманта Немес. Направилась к Энее, остановилась справа от края решетки. Следом еще одна Радаманта Немес вошла и встала слева. Еще две Немес заняли место позади первых. Никто не проронил ни слова. Энея не делала попыток заговорить первой. Все замерли в ожидании, и вот воздух замерцал, и перед Энеей материализовался Джон Доменико кардинал Мустафа, голографический образ в натуральную величину. Иллюзия физического присутствия была бы полной, если бы не отсутствие на голограмме кресла, и потому казалось, что кардинал парит в воздухе. Выглядел Мустафа куда более молодым и здоровым, чем на Тяньшане. Секунды через три к нему присоединились массивный кардинал в алом облачении и худой, словно чахоточный священник. А еще мгновение спустя, через настоящую дверь в настоящей стене, настоящей темнице, вошел высокий симпатичный мужчина в сером с иголочки костюме и остановился рядом с голограммами. Мустафа и второй кардинал продолжали сидеть в невидимых креслах, и епископ и мужчина в сером стояли поодаль. «Мадемуазель Энея», — заговорил великий инквизитор, — «позвольте вам представить госсекретаря Ватикана, его преосвященство кардинала Лурдзамийского, помощника госсекретаря монсеньора Лукаса Одди и нашего многоуважаемого советника Альбедо». «Где я?» — спросила Энея. Ей пришлось повторить вопрос дважды. Разбитые губы не слушались. «Сначала, моя дорогая, мы ответим на все ваши вопросы. А потом вы ответите на наши. За это я ручаюсь. Что же до ответа на первый вопрос, вы находитесь в тайной... комнате переговоров в замке Святого Ангела на правом берегу Нового Тибра, неподалеку от Ватикана, все еще на планете Пассом». «Где Рауль?» «Рауль?» — переспросил великий инквизитор. «А, это тот неудачливый телохранитель? В данный момент, полагаю, он завершил беседу со священной канцелярией и находится на борту корабля, который вот-вот покинет нашу замечательную систему. Он вам нужен, дорогая? Тогда мы быстро все уладим, и его вернут в замок Святого Ангела». «Да нет, не нужен», — пробормотала Энея, и слова ее отозвались во мне мучительной болью. Но вот боль отступила, и я ощутил то, что она прятала за безразличием слов, заботу и тревогу. «Как пожелаете. Сегодня мы хотим побеседовать именно с вами. Как вы себя чувствуете?» Энея промолчала. «Что ж», — вздохнул великий инквизитор, — «вряд ли вы рассчитывали на безнаказанность, осмелившись напасть на святого отца в соборе святого Петра». Энея что-то пролепетала. «Что-что, моя дорогая, мы не поняли». Мустафа самодовольно усмехнулся. «Я не нападала на папу». Кардинал развел руками. «Ну, если вы так считаете, мадемуазель Энея, однако ваши намерения отнюдь не выглядели дружелюбными. Что же вы замышляли, когда бежали к святому отцу по центральному проходу?» «Я хотела предупредить его». Слушая великого инквизитора, Энея частью сознания оценивала свое состояние. Множество серьезных ушибов, но переломов нет. На рассеченное шпагой бедро нужно наложить швы и на грудь тоже, но в организме какие-то серьезные неполадки. Может, внутреннее кровотечение? Нет, вряд ли. Видимо, впрыснули что-то чужеродное. «О чем предупредить?» — ласково спросил кардинал Мустафа. Энея повернула голову, посмотрела здоровым глазом на кардинала Лурдзамийского, на советника Альбедо, и ничего не сказала. «О чем предупредить?» — повторил свой вопрос кардинал. Не дождавшись ответа, великий инквизитор кивнул ближайшему клону Немез. Неестественно бледная темноволосая женщина медленно подошла к Энее, взяла ножницы поменьше, передумала, отложила инструмент на поднос, опустилась на колено рядом с правой рукой Энеи, отогнула ей мизинец и откусила его. Выпрямившись, Немез выплюнула окровавленный палец в мусорную корзину. Вскрикнув от боли и ужаса, Энея, почти теряя сознание, уронила голову. Тварь взяла тюбик кровоостанавливающей пасты и замазала Энея обрубок мизинца. «Поверьте, нам очень неприятно причинять вам боль», — сочувственно проговорил кардинал Мустафа. «Но это нас не остановит. Вы обязаны отвечать на вопросы быстро и откровенно. В противном случае в корзине окажется гораздо больше частей вашего тела, и последним будет язык». Энея с трудом сдерживала тошноту. Изувеченную руку терзала боль. В 10 световых минутах от нее я заходился от крика, не в силах переносить эту муку. «Я хотела предупредить папу о вашем покушении», — выдохнула Энея, глядя в упор на кардинала Лурдзамийского и советника Альбедо. «О сердечном приступе». «Да вы ведьма?» — удивленно приподнял брови кардинал Мустафа. «А вы дерьмо и предатель», — отчетливо выговорила Энея. «Все вы до единого. Вы продали свою церковь, а теперь продаете свою марионетку Ленора Хойта». «Да?» — это заявление явно позабавило кардинала Лурдзамийского. «И кому же мы продаем его, дитя мое?» «Техноцентр управляет жизнью и смертью каждого с помощью крестоформов», — Энея подбородком указала на советника Альбедо. «Люди умирают, когда их смерть выгодна центру. Творческий потенциал умирающих нервных сетей куда выше, чем у живущих. Вы ведь опять собираетесь убить папу, но только на сей раз воскрешение окажется неудачным». «Вы весьма проницательны, моя дорогая», — пророкотал кардинал Лурдзамийский, пожав плечами. «Возможно, пришло время нового понтифика». Он повел рукой, и позади них в зале возникла еще одна голограмма. Папа Урбан XVI в коме, на больничной койке, в окружении медсестер, врачей и медицинского оборудования. Лурдзамийский вновь махнул пухлой ладонью, и картина исчезла. «Теперь ваша очередь», — Энея прикрыла глаза. Перед глазами у нее прыгали красные круги. Когда она снова взглянула на кардинала Лурдзамийского, тот скромно пожал плечами. «Но хватит», — сказал советник Альбедо, проходя сквозь голограммы кардиналов. Он остановился у края решетки прямо перед Энеей. «Как вы манипулировали субстанцией нуль порталов? Как вы телепортировались без порталов?» Энея подняла взгляд на представителя центра. «Это пугает вас, советник? Так же, как и кардиналов? Они так перепуганы, что не рискнули присутствовать здесь лично?» «Нисколько, Энея», — улыбнулся серый кардинал. «Но вы обладаете способностью телепортироваться и телепортировать тех, кто рядом, без порталов. Их преосвященство кардинал Лурдзамийский и кардинал Мустафа, равно как и монсеньор Одди, не желают внезапно исчезнуть с Пасома вместе с вами. Ну а я был бы просто в восторге, если бы вы нас телепортировали куда угодно». Он ждал. Энея молчала. Советник Альбедо снова улыбнулся. Нам известно, что только вы умеете так телепортироваться. Ни один из ваших так называемых учеников даже близко не подошел к освоению этого искусства. Но вот в чем оно состоит? Нам удавалось перемещаться через бездну только одним способом, постоянно удерживая открытыми разрывы в ее субстанции, а на это уходит слишком много энергии. «Они вам больше не позволяют это делать», — пробормотала Энея, сморгнув красные точки, чтобы встретиться взглядом с серым кардиналом. Боль от изувеченной руки то накатывала, то вдруг отступала, бушуя в ней, как штормовой прибой. Советник Альбедо вежливо удивился. «Они не позволяют? Кто такие эти они, дитя мое? Опишите нам своих хозяев». «Не хозяев», — еле слышно прошептала Энея, сосредоточившись только на том, чтобы не потерять сознание. «Львы, медведи и тигры». «Хватит выкручиваться», — рявкнул кардинал Лурдзамийский, кивнув второй немец. Подойдя к подносу, та подхватила ржавые клещи, приблизилась к левой руке Энеи, крепко взяла ее за запястье и вырвала ноготь. Вскрикнув, Энея потеряла сознание, потом очнулась, попыталась отвернуть голову, но не успела. Ее стошнило прямо на грудь, и она негромко застонала. «В страдании нет благородства, дитя мое», — сказал кардинал Мустафа. «Расскажите нам то, что хочет услышать советник, и покончим с этой невеселой шарадой. Вас выпустят отсюда, исцелят ваши раны, отрастят палец, умоют, оденут и приведут вашего телохранителя, ученика или кто он там. А этот досадный инцидент будет забыт». Содрогаясь от боли, Энея все явственнее ощущала чужеродное вещество, впрыснутое, когда она была без сознания. Клетки распознали агрессора. Яд. Надежный, медленный, смертельный яд. И противоядия нет, он неотвратимо сработает через 24 часа. Теперь она знала, что они от нее хотят и зачем. Энея всегда пребывала в контакте с центром, еще до рождения, через петлю Шрюна в голове матери, заключавшую в себе личность гибрида отца. Это позволяло ей входить в примитивные инфосферы напрямую. Именно так она и поступила, ощутив концентрацию массива техники центра вокруг подземной камеры. Приборы внутри приборов, датчики, недоступные человеческому разуму, приборы, работающие в 4 и более измерениях, выжидающие, вынюхивающие, выведывающие. Кардиналы, советник Альбедо и центр хотели, чтобы она бежала. Сама непереносимая обстановка должна была подтолкнуть ее к телепортации. И нарочитая жестокость пыток, и мелодраматичная неуместность подземелий замка Святого Ангела, и тяжелая рука Инквизиции. Они будут терзать ее, и в какой-то момент она больше не сможет терпеть и перенесется отсюда прочь, а приборы центра зафиксируют все с точностью до миллиардной доли наносекунды, проанализируют ее способ телепортации и найдут, как воспроизвести его. Техноцентр наконец-то вновь обретет порталы. Не примитивные червоточины в бездне, не пушечное ядро двигателя Гидеона, а постоянный, несравнимо превосходящий их по простоте и изяществу вечный способ. Не обращая более внимания на великого инквизитора, Энея облизнула сухие потрескавшиеся губы и повернулась к советнику Альбедо. «Я знаю, где вы обитаете». «Простите?» У импозантного серого кардинала задергались уголки губ. «Я знаю, где находится центр. Физические элементы центра». Альбедо усмехнулся, но от внимания Энеи не ускользнул быстрый взгляд, брошенный им на кардиналов и долговязого священника. «Глупости. Человеку не дано знать, где находится центр». «Вначале», — сказала Энея, по мере сил стараясь не выдать своей боли и слабости. «Центр был всего лишь бренной сущностью, блуждавшей в примитивной инфосфере Старой Земли. Тогда она называлась Интернет. Затем, еще до Хиджры, Вы переместили свою пузырьковую память, серверы и накопительный узел в скопление астероидов, обращающихся вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите, вдали от старой Земли, которую вы намеревались уничтожить». «Заставьте ее замолчать!» — вскинулся Альбеда, обернувшись к Лурдзамийскому Мустафе и Одди. «Она пытается отвлечь нас от допроса. Все это не имеет значения». Но лица святых отцов говорили как раз об обратном. «Во времена гегемонии», — продолжила Энея, и ее веко затрепетало, как бабочка от мучительного усилия сосредоточиться и не потерять голос. «Центр решил, что было бы благоразумнее рассредоточить свои физические компоненты, матрицы пузырьковой памяти отправить глубоко под землю на 9 планетах-лабиринтах, серверы мультилиний на орбитальные промышленные комплексы вокруг ТКЦ, и скинов странствовать по частотам связи нуль порталов, а мегасферу, соединяющую все воедино, поместить в разломах связующей бездны, образованных нуль порталами». Альбеда скрестил руки на груди и процедил сквозь зубы. «Да вы никак бредите». «Но после падения», — не сдавалась Энея, — «центр забеспокоился. Атака Мейн и Гладстон на порталы заставила вас задуматься, хотя урон, нанесенный вашей мегасфере, был не столь уж велик. Вы решили рассредоточиться еще больше. Умножить число эскинов, миниатюризировать элементы памяти и непосредственно паразитировать на человеческих нервных сетях». Альбедо повернулся к ней спиной и дал знак ближайший немец. «Она бредит. Зашей ей рот». «Нет», — приказал кардинал Лурдзамийский. Глаза его горели пристальным вниманием. «Не трогать, пока я не прикажу». Немец по правую руку от Энеи уже взяла иголку и моток суровых ниток. Теперь бледная темноволосая женщина остановилась и взглянула на Альбедо в ожидании инструкций. «Подожди», — велел советник. «Вы хотели перейти к более непосредственному нейропаразитизму», — продолжила Энея. «И теперь миллиарды эскинов центра, каждый, преобразован в отдельную матрицу крестоформ и присосался непосредственно к человеку-носителю. Каждый из индивидуумов центра имеет сейчас собственного носителя и может распоряжаться его жизнью и смертью по собственному усмотрению. Вы по-прежнему подключены к старым инфосферам, вы подключены к новым мегасферным узлам двигателей Гидеона, но вы упиваетесь предельной близостью к источнику питания». Запрокинув голову, Альбедо расхохотался, демонстрируя идеально ровные зубы. Потом, обернувшись к трем голограммам, развел руками. «Замечательная забава!» Он все еще смеялся. «Вы затеяли все это, чтобы допросить ее?» Он обвел холеной рукой интерьер каземата и указал на железную крестовину, на которой распяли Энею. «А в результате, слушайте, фантазии какой-то девчонки. Чушь несусветная, но восхитительно забавная». Кардинал Мустафа, кардинал Лурдзамийский и монсеньор Одди чутко внимали словам советника Альбедо, но голографические пальцы каждого касались голографической груди. Изображение кардинала Лурдзамийского встало с кресла и прошествовало к краю решетки. Иллюзия присутствия была настолько безупречна, что слышался даже негромкий шелест наперстного креста, покачивающегося на перевитом золотой нитью алом шелковом шнурке. Чтобы отвлечься от боли, пульсирующей в искалеченных руках, Энея сосредоточила внимание на покачивающемся кресте и чистом шелковом шнурке. Чувствуя, как яд, словно метастаза разрастающегося крестоформа, потихоньку распространяется по всему телу, она усмехнулась. Что бы они тут ни учинили, клетки ее тела и крови никогда не примут крестоформ. «Все это любопытно, но несущественно, дитя мое». Кардинал Лурдзамийский брезгливо ткнул короткими толстыми пальцами в направлении ее раны наготы. «А вот это слишком неприятно». Склонившись поближе, он впился в нее проницательным взглядом своих поросячьих глазок. «И вовсе не обязательно. Расскажите советнику то, что он желает узнать». Вскинув голову, Энея посмотрела ему прямо в глаза. «Как телепортироваться без портала?» «Да-да», — облизнул тонкие губы кардинал Лурдзамийский. «Очень просто, ваше преосвященство», — улыбнулась Энея. «Вам всего лишь надо вернуться за парту, научиться понимать язык мертвых и язык живых и научиться слушать музыку сфер, а потом причаститься моей крови или крови одного из моих последователей». Кардинал Лурдзамийский отшатнулся, как от пощечины, выставив перед собой словно щит наперстный крест. «Ересь!» — взревел он. «Jesus Christus est primogenitus mortuorum, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum!» «Иисус Христос первым воскрес из мертвых, и его царство и сила и слава во веки веков» — латынь. «Иисус Христос действительно воскрес из мертвых», — мягко сказала Энея, щурясь от ярких бликов, отбрасываемых крестом. «И вы просто обязаны славить его. И, конечно, ему принадлежит царство, если вы того пожелаете. Но в его намерение вовсе не входило, чтобы умерших оживляли, как лабораторных крыс, по прихоти мыслящих машин». «Немез!» — закричал Альбеда. На сей раз никто не стал его останавливать. Немез неспешно подошла к решетке, отрастила 5-сантиметровые когти и располосовала щеки Энея от глаз до подбородка, обнажив кости скул моей любимой. И спустив долгий, мучительный стон, Энея без сил обвисла на крестовине. Немес склонилась к ней, оскалив в ухмылке острые зубы. От ее дыхания несло тухлятиной. «Отгрызи ей нос и веки», — приказал Альбедо. «И помедленнее». «Нет!» — Мустафа вскочил на ноги и бросился вперед, пытаясь остановить Немес. Бесплотные голографические руки прошли сквозь вполне материальное тело киборга. «Минуточку». Советник Альбедо поднял палец, и Немес замерла. «Это чудовищно!» — выкрикнул великий инквизитор. «Как и то, что вы сделали со мной!» «Было принято решение преподать вам урок, ваше преосвященство», — пожал плечами Альбедо. Мустафа затрясся от ярости. «Так вы и в самом деле считаете себя нашими хозяевами?» «Мы всегда были вашими хозяевами», — терпеливо вздохнул советник Альбедо. «Вы — гниющая плоть, вместилище обезьяньих мозгов, болтливые приматы, которые начинают разлагаться с момента рождения. Ваше единственное предназначение во Вселенной — служить повитухами высших форм разума, тех, кто воистину бессмертен». «Центр!» — брезгливо процедил кардинал Мустафа. «Отойдите», — распорядился Альбедо. «Или что?» — рассмеялся великий инквизитор. «Или будете пытать меня, как эту несчастную, введенную в заблуждение? Или заставите свое чудовище снова забить меня до смерти?» Мустафа ткнул голографической рукой сначала в Немес, потом в Альбедо, и, продолжая смеяться, обернулся к Энее. «Ты все равно мертва, дитя. Скажи этому лишенному души существу то, что оно хочет знать, и мы положим конец твоим мучениям за считанные секунды, без...» «Молчать!» — рявкнул Альбедо, вытянул руку и сомкнул пальцы в кулак. Кардинал Мустафа застонал, схватился за сердце и рухнул на пол. Его голографический образ прокатился сквозь ноги Немес к окровавленным стопам Энеи и погас. Кардинал Лурдзамийский и монсеньор Одди, сохраняя полнейшую невозмутимость, повернулись к Альбедо. «Эх, советник», — сказал госсекретарь вкрадчивым, заискивающим тоном. «Не позволите ли мне вкратце допросить ее? Если мы не преуспеем, вы сможете сделать с ней, что пожелаете». Одно долгое мгновение Альбедо холодно изучающе смотрел на кардинала, потом хлопнул Немес по плечу, и та отступила. Лурдзамийский потянулся к изувеченной руке Энеи, словно желая пожать ее. Голографические пальцы погрузились в истерзанную плоть. «Квид петис», — шепнул кардинал, — и в 10 световых минутах от них, вопя и мечась в противоперегрузочном баке, я понял через знание Энеи, чего ты ищешь. «Virtutes concede mihi quibus indigo», — «Валюм импера». «Силы. Мне нужны силы довести до конца то, что задумала». «Desiderium tuum grave est». «Серьезное решение». «Quid ultra queris? Чего еще ты ищешь?» Сморгнув кровь со здорового глаза, чтобы видеть собеседника, она негромко, но решительно произнесла. «Quero togam pacem. Я ищу мира». Советник Альбедо снова рассмеялся. «Ваше преосвященство», — саркастически заметил он, — «неужели вы полагаете, что я не знаю латыни?» Кардинал Лурдзамийский оглянулся на человека в сером. «Напротив, советник, я нисколько не сомневаюсь в ваших познаниях. Ее дух почти сломлен. Это видно по лицу. Но более всего она боится огня, а не зверя, которому вы хотите ее скормить». Альбедо скептически посмотрел на него. «Дайте мне 5 минут, советник», — попросил кардинал. «Если не поможет огонь, натравите на нее своего зверя». 3 минуты. Альбедо отступил к Немес. Лурдзамийский попятился шагов на 5. «Дитя», — он снова перешел на стандартный английский. «Боюсь, тебе будет очень больно». Он повел голографической рукой в воздухе, и из-под решетки вырвался столб синего пламени, опалившего голые ступни Энеи. Кожа запылала, обуглилась и потрескалась. В каземате запахло паленым мясом. Энея, крича, рвалась из оков. Нижний конец железной крестовины раскалился, обжигая икры и бедра. Кожа вздулась волдырями. Кардинал Лурдзамийский снова повел рукой, и пламя ушло под решетку. Синие язычки словно притаились и сверкали, как глаза голодных хищников. «Ты испытала лишь малую боль», — вкрадчиво проговорил кардинал. «Как ни прискорбно, но при сильных ожогах боль не стихает, даже когда сгорают нервы и кожа. Говорят, это самая мучительная смерть». Энея скрипнула зубами, удерживая крик. Кровь из разодранных щек капала на грудь. Грудь, которую я ласкал и целовал. Заточенный в противоперегрузочном саркофаге в миллионах километров от нее, я вопил и неистовствовал в окружающем безмолвии. «Телепортируйся прочь от всего этого», — ступив на решетку, посоветовал Альбедо. «Телепортируйся на корабль, который несет Рауля навстречу верной гибели, и освободи его. Телепортируйся на корабль консула. Автохирург вылечит тебя. Ты проживешь с любимым долгие годы. Иначе тебе придется из-за своего упрямства медленно умирать в ужасных муках здесь. А Раулю из-за тебя умирать жуткой смертью где-то далеко. Ты больше никогда не увидишь его. Никогда не услышишь его голос. Телепортируйся, Энея. Спасайся, пока не поздно. Спасай своего любимого. Через минуту этот человек сожжет твои ноги и руки, оставив только обугленные кости. Но умереть тебе мы не позволим. Я натравлю на тебя Немеза, она будет пожирать тебя. Телепортируйся, Энея. Прямо сейчас». «Энея», — возгласил кардинал Лурдзамийский, — «эс игитур паратус. Итак, ты готова?» «In nomine humanitis ergo paratus sum. Во имя человечества. Готова». Кардинал Лурдзамийский взмахнул рукой. Все горелки взревели одновременно. Пламя поглотило мою любимую и кибрида Альбедо. Пожираемое огнем тело Энеи выгнулось в мучительной агонии. «Нет!» — взревел Альбедо из пламени и бросился прочь от охваченной огнем решетки. Синтетическая плоть пылала, отваливаясь от синтетических костей. Дорогой костюм горящими лохмотьями взлетел к потолку. Классическое лицо оплавилось, стекая на грудь. «Нет, черт тебя подери!» Он потянулся пылающими пальцами к горлу кардинала. Руки Альбедо прошли сквозь голограмму. Вглядываясь сквозь пламя в лицо Энеи, кардинал поднял правую руку. «Misericordiam Dei, «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». «Помилуй, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Латынь. Это были последние слова, которые она услышала. Пламя поглотило ее лицо. Волосы вспыхнули факелом. На миг все затмило ослепительно-оранжевое сияние, а потом наступила тьма. Но я чувствовал боль ее последних мгновений и слышал ее мысли, будто крик, нет, шепот в моем сознании. «Рауль, я люблю тебя!» А потом жар усилился, боль умножилась, ее ощущение жизни, любви и долга вознеслось над пламенем, уходя в небеса, и Нея умерла. Мгновение ее смерти обрушилось на меня, как взрыв. Образы, звуки, все исчезло. В этот миг из вселенной исчезло все, ради чего стоило жить. Я больше не кричал. Я прекратил биться о стены и безвольно завис в невесомости, чувствуя, как опорожняется бак, как в мои жилы вливаются наркотики, как присасываются ко мне шланги, словно пиявки и черви, пожирающие еще живую плоть. Мне было наплевать. Энея мертва. Факельщик перешел в квантовое состояние. Очнулся я уже в Шрёдингеровой камере смертников. Наплевать. Энея мертва.